Мужчина кивком головы указал на портрет на волшебнице. Она была изображена по пояс в полоборота, поджимая тонкие губы. Юбки ее платья занимали больше места, чем она сама, и поэтому женщина с волосами цвета кованого золота их постоянно одергивала, хмуря светлые брови. Она была хороша собой. Мальчишка согласно кивнул, присев на край темного дивана. «Это твоя мать», — бросил Пьюси-старший, залпом осушив стакан. Гостиная хранила тишину, и лишь поленья в камине негромко потрескивали. «Я никогда ее не любил, как и она меня». На лбу мужчины залегли морщины, а его сын жадно внимал каждому его слову. «Но когда она умерла, оставив тебя на мое попечение, я впервые зарыдал». Мальчик ахнул. Бенджамин резко умолк, мысленно погружаясь в воспоминания давно минувших лет. «Я рыдал так долго, что потом не мог разлепить глаза, представляешь?» Зыркнув на сына, мистер Пьюси скривил рот. Маленький Этилберт отрицательно покачал головой. Он не помнил, когда давал волю слезам. Отец этого не любил. «Ты помнишь девиз нашего дома, несломленные?» — гордо произнес мальчик, выпитив вперед грудь. «А знаешь ли ты, что это значит?» Пьюси-старший, склонив голову в сторону сына, вопрошающим взглядом скользя по его лицу, мальчишка с блондинистыми волосами снова покачал головой. «Подойди», — Этилберт поднялся с кресла, приблизившись к отцу на негнущихся ногах. «Закати рукава», — боязливо поджав губы, мальчик послушался. «Протяни руку». Брови маленького Этилберта нахмурились, и, недолго подумав, он вытянул правую, потому что в другой держал друга, Лори. Пьюси-старший поджег сигару, выдохнув едкий дым в лицо сына, тот закашлял. Схватив мальчика за руку, волшебник потушил сигару об его предплечье, тот дернулся, но хватка отца оказалась сильнее. Этилберт почувствовал запах паленой плоти, своей собственной. Ожог болезненно стягивал нежную кожу. Боль была невыносимая. Однако Этилберт хранил молчание, сжав молочные зубы до скрежета. Отец его отпустил, и тот отшатнулся, падая на колени. Мужчина выхватил плюшевую игрушку из цепких лап мальчонки. «Никаких слабостей», — проговорил он вкрадчиво, придав Лори огню в камине. После хозяин поместья удалился, оставляя маленького Этилберта одного в темной гостиной. За окном сверкнула молния, а мальчик продолжал глядеть на то, как в пламени огня поглощает его единственную в жизни игрушку и верного друга. «Никаких слабостей», — повторил он за отцом, утирая рукавом пижамы нос. Этилберт тяжело сглотнул, взглянув на женщину, изображенную на полотне. Отсалютовав стаканом, он выпил содержимое до дна. Расслабив удавку галстука, молодой человек устало прикрыл глаза, краем уха слыша, как барабанит дождь за окном. Раздался крик. Пьюси распахнул глаза и прислушался. Тишина. Должно быть, ему показалось. Снова откинувшись на спинку кресла, он закинул ногу на ногу. Крик повторился, в этот раз громче. «Грэнс, хозяин!» — склонился эльф в низком поклоне. «Что это за вопли?» — сквозь зубы прошипел волшебник. «У миссис Пьюси неспокойный сон», — отозвался Грэнс и зажмурил огромные глаза, когда крик повторился вновь. «Почему ты мне не сказал?» Поднявшись с места, Этилберт поспешил к лестнице. «Это не важно, хозяин», — отмахнулся домовой эльф, поправляя приталенный пиджак костюмчика. «Грэнс может наложить заглушающие чары, если хозяин пожелает», — пролепетал эльф, следуя за волшебником по коридору. «Нет», — огрызнулся он, не оглядываясь. «Если это повторится снова, дай мне знать, как пожелаете, хозяин». Щелкнув двумя пальцами, Грэнс исчез. Войдя в комнату жены, Этилберт помедлил. На огромной кровати девушка извивалась, словно змея, и комкала простынь. Подойдя ближе, он заметил капельки пота, которые стекали с бледного лица, искусанные губы и запутанные волосы, которые спускались до пола. «Нет!» — пронзительно закричала Алина. Этилберт сглотнул и присел на край ее постели. «Нет, нет, проснись!» Этилберт тормошил ее за плечо. Никакой реакции не последовало. «Это всего лишь сон!» Нахмурив брови, Пьюси продолжал ее будить. Ногти девушки вонзались в кожу предплечий, царапая ее до крови. «Алина!» — позвал ее громче. Девушка все еще кричала, неосознанно причиняя себе боль. «Алина!» — крикнул Пьюси и встряхнул ее несколько раз за плечи. «Они все мертвы!» — прошептала девушка, распахнув глаза, полные ужаса. Пьюси сильнее нахмурился, продолжая удерживать хрупкие плечи. «Это я виновата!» — сипло прошептала девушка, и глаза ее наполнились слезами. «Виновата, виновата». Этилберт отпустил ее, и Алина перевернулась на бок. С глаз продолжали течь слезы, несмотря на то, что они были закрыты. Тело девушки содрогалось от тихих всхлипов, и холодная ладонь коснулась оголенной спины, проходясь вверх-вниз. «Я виновата, виновата», продолжала шептать девушка. «Нет», возразил Пьюси и облокотился спиной об изголовье кровати, не убирая руки с ее спины. «Не виновата», прошептал он тихо. Алина заснула через пару минут, а холодная рука продолжала медленные движения вдоль позвоночника. Этельберт бросил взгляд на три выпирающих шрама. Они были уродливы, но ее красоту не портили, что весьма удивительно. Оглаживая глубокие рубцы, Пьюси прикрыл глаза, поджав губы. Утром волшебница проснулась с перевязанными руками. В комнате она была одна, если не считать запах муската, который витал в помещении на темных простынях. Три подруги уместились на темно-зеленом диване, поджав под себя ноги и держа в руках чашки с горячим чаем. «Роберт хочет ребенка», — нарушила тишину Клотильда, смущенно поправив короткие волосы. «А ты?» — мигом спросила Патрисия, делая глоток обжигающего напитка. «И я». Алина и Пати завизжали, радуясь за подругу. «Чур, я крестная!» — воскликнула Бёрк, отбрасывая золотистые волосы с глаз. Паркинсон игриво улыбнулась и посмотрела на рядом сидящую девушку. «А ты что думаешь, Лина?» — взяв подругу за руку, спросила Клотильда. «Я очень хочу, чтобы ты была счастлива, Клоти!» — отозвалась Алина, тепло улыбаясь и сжимая руку подруги в ответ. «Как и ты, Пати!» — обернулась она на волшебницу. «Оха, Лина!» — Бёрк оставила чашку на столике, обняла девушку за плечи. Паркинсон уместила голову на коленях подруги, а та играла с ее волосами. «Пьюси хороший муж», осторожно поинтересовалась Пати, поглаживая плечи подруги. «Мы почти не общаемся», Лина поджала губы. «Хотя, порой мне кажется, будто он приходит в мою комнату, когда я сплю. Не знаю, может, я себя просто накручиваю». Краем глаза она заметила, как напряглась Клотильда. «Ты же не думаешь, что он может?» Паркинсон замялась. «Что он может насиловать тебя?» Патрисия ахнула, прикрывая ладошкой рот. «Нет», — покачала головой Алина, и девушки облегченно выдохнули. «Если бы он хотел меня изнасиловать, то сделал бы это, чтобы я чувствовала лишь боль и унижение». Паркинсон и Бёрк тяжело сглотнули и сильнее прижались к подруге, которая не отрывала взгляда от горящих поленьев в камине. Министерство магии. Август, 1978. Джеймс Поттер проскочил несколько этапов обучения, так как являлся одним из лучших студентов. Даже свирепый Чанг ставил его в пример, а уроки с Грюмом давали свои плоды. Порой ему казалось, будто чего-то в его жизни не хватает, но сам не мог объяснить, чего именно. Друзья поглядывали на него до жути странным взглядом, что ужасно раздражало волшебника. Бродяга постоянно мельтешил рядом, как и Эванс со Снейпом, как будто ему не хватает их на собраниях ордена. Своего поведения никто толком объяснить не мог. Разумеется, он понимал, что сейчас идет война и может случиться что угодно, но не до такой же степени. «Привет, Поттер!» Поздоровалась с ним милая шатенка по имени Валерий Даркас. Девушка работала помощницей Чанга и частенько строила ему глазки, что не могло не остаться незамеченным. «Здравствуй», Поттер подошел ближе. «Через полчаса у меня закончится рабочий день», она заправила коротенькие волосы за уши. «Не хочешь зайти в гости?» «Почему бы и нет», Поттер дернул плечами. Дарка ослепительно улыбнулась и, кивнув, присела на софу. «Ты же понимаешь, что она хочет затащить тебя в постель?» спросил Сириус, закинув руку на плечо друга. «Или я ее?» Джеймс по привычке взъерошил непослушные волосы. Сириус прыснул, качая головой. «Сегодня ты зайдешь, бродяга?» «Навряд ли, Дамблдор обещал принять меня». Джеймс удивленно глянул на друга. «Я хотел прийти к нему месяц назад, но он вечно занят. Помнишь?» «Ни черта я не помню, бродяга. Представь мое удивление, когда Нюниус чуть ли не в объятия ко мне бросился». Джеймс отпил из бутылки. Блэк поджал губы. Он помнил, как Сахатый подумал, что его разыгрывают, когда Снейп зашел в гости вместе с Лили. И досталось же ему тогда. Шуму было, мама не горюй. А вот сам факт разрыва отношений с Эванс Джеймса ни капли не смущал. «Колдмедики говорят, что, возможно, это возрастное». «Возможно», — согласился Сириус, наблюдая за другом. Когда Алина забрала его воспоминания, поведение Джеймса кардинально изменилось, и это было видно невооруженным взглядом. Он частенько рвался в бой, стремясь поймать как можно больше пожирателей, что порой выходило ему боком. По отношению Лили он также стал холоден, когда узнал, что она встречается с его школьным врагом. Оказалось, и Нордс ему пришлась не по нраву, за что Римус дуется на него до сих пор, да и, честно говоря, от друзей он отдалился, разве что бродяга, тот всегда был рядом, за исключением нескольких вечеров, в которые Блэк не отрывался от книг. Сириус не говорил, что именно пытается в них найти, а Поттер и не спрашивал. Еще одно потрясение случилось тогда, когда Лили принесла в его дом сотовый телефон. Тот был бежевого цвета, с маленькой антенной, большими кнопками с цифрами. Джеймс пару раз видел такие макгловские штучки, но никогда не придавал им значения. Хотя телефончик, так называл его Поттер, оказался очень даже полезным. «Ну что, идем?» – обратился к Валере волшебник. Девушка кивнула и, поднявшись с софы, накинула джинсовую куртку на плечи. «Так где ты, говоришь, живешь?» Открыв двери, Поттер сначала пропустил вперед Даркас, а затем вышел сам. Взгляд ненароком опустился на узкие бедра. Джеймс хмыкнул, состроив кислую гримасу. «Конвент Гарден, недалеко от магазинов с сувенирами», — отозвалась волшебница, с лица которой не сходила улыбка. «Небольшая квартира досталась мне от бабушки. Она умерла пару лет назад. Сочувствую», — голос оставался равнодушным, как и физиономия. «Не стоит, мы никогда не ладили». Молодые люди минули несколько кварталов, довольно быстро добравшись до пятиэтажного здания. Разговор особо не клеился, да и они не придавали этому значения. Поднявшись на второй этаж, Валерий не сразу сумела открыть двери. Может, это была хитрая уловка, а может и нет. В любом случае Джеймс помог ей. «У меня должно быть вино», — крикнула она, скрываясь в кухне. «Если ты голоден, то и еда найдется». Девушка подмигнула. Жилище оказалось чистым, ни одной пылинки. В комнатах была расставлена уютная и светлая мебель. На комодах и книжных полках находились горшки с цветами, стеклянные статуэтки и женские штучки. А на светлом диване покоилось бесчисленное количество крохотных подушек розового и кремового цвета. Волшебник нахмурился, когда об его ногу потерлась белая кошечка, громко мурча. «Кыш отсюда!» Кошка убежала, не забыв зашипеть на незваного гостя. «Стерва!» Уже познакомился с Миной, Валерий присела на диван подле Поттера, любезно протянув бокал красного вина. «Мина?» – переспросил волшебник, нахмурив темные брови. «Ага», – Даркас, не теряя времени, потянулась к парню, целуя его. Поттер перехватил инициативу, опрокинув девушку спиной на журнальный столик. Та немного вскрикнула, но не растерявшись, сорвала пуговицы с его рубашки. Валерий приподняла Берда, благодаря чему Джеймс быстро стянул нее юбку. Руки Даркас нашли молнию брюк и, расстегнув, стянули их вниз. Ладони вспотели от приятного томления. Она так давно ждала этого момента, каждую ночь представляя их близость. «Так ты уже готов?» Хитро ухмыльнулась девушка и вскрикнула, почувствовав твердый член парня внутри себя. Поттер резко подавался бедрами, морщась от ее криков. На затылке оттянув волосы Джеймса, Валерия сжала свою левую грудь, не отдавая тому отчета. Стол под ними ходил ходуном, отчего Даркас сильнее поддавалась вперед, раздвигая длинные ноги как можно шире. «Поттер!» Валерия протяжно застонала, чувствуя, как ее настиг оргазм. Джеймс рыкнул. Надавив на плечо девушки, он излился на плоский живот. Совсем не хотелось обрюхатить малознакомую девицу. Оба сползли на пол, лежа на груди одежды, молодые люди тяжело дышали. Руки Валерии потянулись к Поттеру, покуда ее губы оставляли смазанные поцелуи на мускулистой груди. Медленно ее теплая ладонь опустилась на мужской пах. «На сегодня хватит, крошка», небрежно скинув с себя чужую руку, Джеймс поднялся на ноги. «Я позвоню тебе», бросил он на прощание, покинув квартиру. Валерия так и сидела на полу с открытым ртом. Еще никто ее так не использовал. Надув пухлые губы, девушка встала, направившись в ванную комнату. Мозг лихорадочно работал, пытаясь найти выход из сложившей ситуации. Ей так хотелось заинтересовать его, а еще лучше влюбить. Даркас коварно улыбнулась и, выйдя из душа, направилась в свою комнату. Открыв дверцы высокого шкафа, волшебница коснулась одежды, пытаясь найти подходящий наряд. «То, что надо», — кивнула она сама себе, вытягивая платье-футляр с глубоким декольте. «Что думаешь, Мина?» Ее любимица развалилась на кровати, усердно вылизывая лапки. Белошерстная кошка мяукнула, устремив ярко-голубые глаза в сторону своей хозяйки. «Я тоже так думаю». Ухмыльнувшись, Валерия примерила платье. Седовласый волшебник сидел в своем кресле, попивая сладкий чай. Напротив развалился брюнет, покачиваясь в точно так же кресле. Взгляд его прошелся по круглому помещению, но, не найдя ничего интересного, вернулся к волшебнику. «Итак, Сириус», — протянул директор школы, — «что привело тебя сюда? Вы же знаете, что я не пришел бы к вам, если бы дело не было срочным», — серьезно начал Блэк. Волшебник согласно кивнул. «Моему другу нужна помощь. Другу или, быть может, подруге», — перебил его Дамблдор, поправляя очки. «Верно, сэр», — нехотя кивнул юноша. «Но не в этом дело, а в том, разве не все в этом мире сводится к любви женщины?» Сириус сильнее нахмурился, сжимая кулаки под столом. «Он пришел сюда за помощью, а не за душевными разговорами. В чем же состоит ваша проблема?» Скрывая ухмылку в длинной бороде, спросил пожилой волшебник. «Можно ли разорвать непреложный обет?» Выпалил Сириус, сильнее наклоняясь к собеседнику. «Непреложный обет?» Альбус Дамблдор откинулся на спинку стула. «Насколько мне известно, есть несколько способов». Блэк навострил слух. «Но какая мне выгода рассказывать вам об этом, мистер Блэк?» Волшебник потянулся за лакричной конфетой. Глаза Сириуса выпучились и брови взметнулись вверх. «К чему вы клоните, сэр? Мне всегда нравился ваш прозорливый ум. Полагаю, речь пойдет о миссис Пьюси. Поправьте меня, если я не прав». Волшебник сделал паузу. «Профессор, просто скажите, что от меня требуется», — не выдержал парень. «Я хочу, чтобы вы, мистер Блэк, узнали как можно больше информации от мисс Салины». Сириус задержал дыхание, неверующе оглядывая пожилого мужчину. «Рядом с ней всегда крутятся сторонники Волан-де-Морта. К тому же миссис Пьюси, как известно, вышла замуж за одного из пожирателей. Мне нужна информация, мой мальчик». Рука седовласого волшебника легонько хлопнула того по плечу. Сириус напрягся, поджав губы. «Если я соглашусь, вы поможете мне?» «Помогу», — Альбус кивнул. «Как только вы расскажете мне что-нибудь интересное, то и я поведаю вам несколько теорий». Блэк кивнул и, сорвавшись с места, покинул кабинет директора. Дамблдор хмыкнул, продолжая довольно улыбаться, и снова закинул в рот лакричную конфетку. Поместье Малфоев. Нарцисса Блэк сидела рядом с Люциусом в летней террасе. Легкий ветерок трепал волосы волшебников, а яркое солнце заставляло жмуриться. Нарцисса частенько приходила к Малфою-младшему, стараясь сблизиться с волшебником. Ведь совсем скоро состоится их свадьба, и им придется жить в одном доме и спать в одной кровати. На щеках волшебницы мелькнул румянец, мысли о Люциусе заставляли сердце девушки быстрее биться, а щеки пылать. «Готова к учебному году?» — поинтересовался волшебник, не открывая глаз. Отдаленно пожала плечами девушка, не отрывая голубых глаз от блондина. «Люциус», — позвала она негромко. «Да, Цисси». Серые глаза взглянули в голубые, волшебница снова порозовела. «Ты сможешь когда-нибудь полюбить меня?» «Не знаю», — ответил Малфой-младший после недолгого молчания. Нарцисса опустила взгляд на носки своих туфель. Люциус нравился ей очень сильно, но, к сожалению, волшебница не знала, как правильно себя с ним вести. Она просила совета у Беллы, но та ее лишь сильнее запугала. «Это все из-за Алины?» — Цисси сутулила плечи. Она видела, как плечи волшебника дрогнули, когда он услышал имя своей подруги. К глазам подступили непрошенные слезы. «Неужели она всегда будет незримо стоять между нами? Она тебе еще дорога, верно?» Молодой человек нечего не ответил. Однако нарцисса видела, как часто вздымается его грудь, как светлые брови едва заметно нахмурились и как он приоткрыл рот, прерывисто дыша. «Я видела, как ты успокаивал ее в день свадьбы», — продолжила девушка дрогнувшим голосом. «Ты был так нежен с ней. Нарцисса, нам пора», — позвала ее Друэлла Блэк, которая стояла рядом с Малфоем-старшим. «До встречи, Люциус», — так же тихо прошептала девушка, поднимаясь с плетеного стула. Вокруг ее запястья сомкнулись холодные пальцы, отчего она вздрогнула. «Я буду для тебя достойным мужем, Цисси», — с уверенностью во взгляде и голосе произнес платиновый блондин. Волшебница заторможенно кивнула. «Встретимся в воскресенье». Малфой-младший оставил легкий поцелуй на бледной щеке девушки. Он быстро ушел, скрываясь в доме, а нарцисса продолжила стоять, не решаясь коснуться покрасневших щек. Прохладный ветерок обдувал лицо, которое пылало жаром. «Цисси». Юная волшебница подошла к матери. «До свидания, мистер Малфой». Друэлла Блэк коснулась плеча дочери, нежно поглаживая. «Ждем вашего скорого возвращения, миссис Блэк». Абраксас Малфой склонила голову в поклоне. «И вас, мисс Блэк». Цисси так и стояла, смотря куда-то перед собой. Губы тронула робкая улыбка. Поместье Пьюси. Алина сидела на диване, поджав под себя ноги, в руках держа маленькую макгловскую книжку, которую ей так любезно одолжила Лили Эванс. Девушка вчитывалась в строки очередного романа. Бывшая гриффиндорка уж точно знала толк в литературе. «Хозяйка, будет ужинать?» Домовой эльф склонился в поклоне. «Я не голодна, Тоби». Не отвлекаясь от книги, миссис Пьюс робко улыбнулась. Поняв, что ужин опять отменяется, эльф испарился, оставляя Лину одну в огромной гостиной. И все же одиночество не продлилось долго, так как в помещении ворвался высокий волшебник, хромая на одну ногу. Золотистые глаза блеснули в свете огня. Даже в потемках было понятно, Пьюси выглядел ужасно. «Что с тобой?» Алина отложила книгу на край дивана, поднявшись на ноги. Этельберт поморщился от нестерпимой боли, стягивая темную мантию. «Тебе нужна помощь», — не отставала девушка, видя окровавленную рубашку. «Мне ничего от тебя не нужно», — процедил он сквозь зубы. Направившись к лестнице, Этельберт намеревался незамедлительно скрыться в своей комнате. «Ты не понимаешь слов?» – взревел юноша, заметив за спиной тень. «Я просто хочу помочь», – спокойно произнесла Алина, следуя за ним. Пьюси бедром прислонился к высокому столу около своей постели. Не раздумывая, он резко сорвал окровавленную рубашку. Волшебница ахнула, увидев кровоточащие раны вдоль широкой груди. «Кто тебя так?» – Пьюси хмыкнул, оглядывая лицо жены настороженным взглядом. «Оборотни не любят, когда с ними не считаются», – прохрипел волшебник. «Ферри», – эльфийка мигом появилась, низко склонившись. «Принеси мне миску теплой воды с тряпкой и баночку жасмина и мяты, она находится в моей комнате на тумбочке». «Сию секунду, мисс». Эльфийка тут же исчезла. Взгляд Этельберта задержался на бледном лице. Лина нахмурила изящные брови. «Ферри сделала то, что велела мисс Алина», – защебетала эльфийка. «Рядом на столике появились нужные предметы». «Спасибо, Ферри», – Пьюси фыркнул. Такое обращение к прислуге было для него дикостью, как и то, что эльфийка продолжает обращаться к его жене, словно она еще не замужняя женщина. «Они всего лишь рабы», – глухо бросил он, опустив голову. «В доме моего отца нет рабов, только свободные эльфы». Девушка смочила тряпку в теплой воде, осторожно приложив ее к ранам мужа. Этельберт не дернулся, но он чувствовал, как его кожа начинает пылать. Движения Алины были плавными и еле ощутимыми. Пьюси втянул грудью воздух, прикрывая глаза длинными ресницами, ощущая, как нежная кожа девушки касается его огрубевшей. «Злорадствуешь?» – протянул он, не открывая уставших глаз. Алина недоуменно на него взглянула, продолжая манипуляции. «Тебе приятно видеть, как мне больно». Его рука перехватила тоненькое запястье, надавливая на раны, из которых сильнее хлынула кровь. «Ты должна быть счастлива». Злобно выплюнул он ей в лицо, поморщив рот от боли. «Тебе стоит сильнее надавить, и крови станет больше». Ее руки обогрела кровь мужа, вызвав приступ тошноты. «Тебе это нравится, правда?» Издевательски протянул Пьюси. «Ты ошибаешься, если думаешь, что чужие страдания могут приносить радость». Алина отдернула руку, вернувшись к его ранам. «А разве это не так?» Казалось, Этельберт и впрямь был удивлен ее ответом. «Нет», — глухо ответила девушка и откинула тряпку. Ее рука потянулась к небольшой баночке, но крышка не поддавалась. Выхватив ее из рук волшебницы, Пьюси легко ее открыл и протянул обратно, не отрывая голубых глаз от жены. «Спасибо, ты благодаришь меня за то, что я открыл чертову банку, содержимым которой ты попытаешься залечить мои раны», — прорычал Пьюси, когда темная субстанция начала нещадно жечь кожу. «Ты просто чокнутая, дорогуша, а ты дурак», — в ответ парировала Алина. Глаза Пьюси налились кровью, а пальцы сдались в кулаки. «Следи за языком», — прошипел сквозь зубы, опаляя ее лицо своим дыханием. Девушка в очередной раз закатила глаза. «Скорее всего, у тебя останутся шрамы, но если ты хочешь, то я могу отдать тебе мазь. Думаю, она поможет и облегчит боль». Алина вытерла руки полотенцем. «Откуда она у тебя?» Этельберт подозрительно сощурил глаза. «Я сама ее сделала», — пожала плечами девушка, и взгляд ее коснулся его предплечий. «Это темная метка», — перебил волшебник. «Неужели твои братья тебе не показывали?» Парень усмехнулся и вздрогнул, когда холодные пальчики коснулись шрамов. «Как ты их получил?» — спросила Алина с хрипотцой в голосе. Этельберт задержал дыхание, проследив за взглядом жены. «Отец подарил», — прошептал тихо, и его глаза встретились с ее. Рука неосознанно потянулась к выбившимся из косы локонами и заправила их за уши. Волшебница сглотнула. Его пальцы сомкнулись на подбородке, притянув лицо девушки ближе к себе. «Перестань ходить к министерству и высматривать своего дружка», — произнес он вкрадчиво. «Ты думала, я не узнаю, чем ты занимаешься в мое отсутствие?» Алина отшатнулась. «Давно пора признать, что ваши отношения были не больше, чем эфемерные». «Это не так», — воспротивилась волшебница. «Наши чувства сильнее, чем ты думаешь. Поэтому он так легко забыл тебя», — перебил ее Пьюси с мерзкой ухмылкой. Алина почувствовала, как слезы покатились по щекам. «Ваша любовь оказалась недостаточно сильной, чтобы сопротивляться магии, дорогуша. Я ненавижу тебя», — прохрипела девушка, не сдерживая всхлипов. «Я сильнее», — произнес волшебник, когда за Алиной хлопнула дверь. «Ненавижу тебя». Она проплачет несколько часов, свернувшись калачиком под холодными простынями. Потом волшебница заснет, крича во все горло, когда кошмары к ней придут ночью. Этельберт услышит пронзительные вопли, находясь в своей комнате, после чего неспешно зайдет к ней и будет невесомо поглаживать ее спину, одной рукой удерживая запястье, чтобы она снова не исцарапала свои руки. Под утро он уйдет, будто бы его и не было, но оставит после себя приятный аромат муската. Хаксмит, три метлы. Он не особо рад меня видеть. Лили лакомилась клубничным мороженым, между тем отвечая на вопросы. Ее подруга сидела рядом, внимая каждому слову, срывающемуся с испачканных вареньем губ. Даже хвостик подтвердил, что Дже Поттер изменился. Алина понимающе кивнула, сжав губы. Теплая ладонь коснулась ее холодной. Миссис Пьюси выдавила из себя подобие улыбки, благодаря Лили за поддержку. «Все хорошо, цветочек», — отмахнулась Алина, силясь убедить саму себя, что новости о Джеймсе ее отнюдь не расстроили. «Я отравлю тебе сову, как только смогу». Обнимая подругу, Лина оставила смазанный поцелуй на румяной щеке. Лили покрепче вцепилась в ладонь подруги. Так не хотелось ее отпускать, тем более в таком состоянии. «Спасибо тебе». Эванс утерла непрошенные слезы, когда Алина покинула паб. Мисси Пьюси больше 2 часов бесцельно бродила по магловским районам Лондона. Пару раз ей удалось попасть под дождь, что вызвало лишь улыбку. Лина любила дождь, и нужно признать, что сегодня он хоть немного остудил голову, на пару минут помогая позабыть о всем том, что на нее навалилось. Глаза цвета кованого золота зацепились за телефонную будку. Оглядевшись по сторонам, Лина подошла поближе. Набрав цифры, которые, казалось, высечены в памяти, Алина приложила телефонную трубку к уху. Раздались долгие гудки. От затянувшегося ожидания сердце девушки буквально вырывалось из груди. «Да», — на той стороне раздался задорный голос. Зажав ладонью рот, Лина до белых пятен зажмурила глаза. «Ау!» Алина не сумела сдержать приглушенного всхлипа. «Говорите громче, вас не слышно». Лина слышала, как на заднем фоне гремела музыка. Где-то раздался женский голос, который она не смогла узнать. Сердце болезненно сжалось. «Все, как она и хотела. Джеймс живет дальше. Я вешаю трубку». Алина тихо плакала, продолжая стоять в телефонной будке. Мимо проходящим прохожим и вовсе не было дела до плачущей девушки ни малейшего дела. Каждый был увлечен своими делами. И, конечно же, никого не волновало, что где-то разбилось девичье сердце. «Когда ты уйдешь?» Мелодичный женский голос раздался у уха Джеймса. Уголки рта дернулись, стоило почувствовать теплоту руку, обвивших широкую спину. «Понятия не имею», нехотя пожав плечами, Поттер обернулся на девушку. Валерия стояла перед ним в обнаженном виде. Складывалось впечатление, что эта девушка совершенно не стесняется своей наготы, а в принципе ему это только на руку. «Так на чем мы остановились?» Подавшись вперед, Джеймс углубил поцелуй. На этом, полушепот осел на губы Сахатова. Не прикладывая силы, Дарка столкнула парня в грудь, спиной повалив его на кровать. Смакуя момент, Валерия нарочито медленно оказалась подле Поттера, а в следующий момент ее губы обрушились на его возбужденную плоть, покрывая ее влажными поцелуями. Ресницы задрожали от накатившего возбуждения. По инерции запустив ладонь в локоны усердно работающей девушки, Джеймс до боли сжал копну волосу затылка. Валерия не издала ни звука, и лишь причмокивая губ с тихими мужскими вздохами ударились об стены уютной гостиной. Покинув квартиру Даркас через пару часов, Джеймс Поттер вернется в пустой дом, разогреет завалявшиеся в пустом холодильнике полуфабрикаты, заранее купленные в ближайшем от дома магазине. Он плюхнется на диван напротив телевизора, не глядя поедая пищу, через раз запивая жареный картофель магловским пивом. С утра пораньше молодой волшебник трансгрессирует в Министерство магии. Он будет вежлив и приветлив, а в перерыве на обед уединится с Валерий Даркас в кабинке мужского туалета. Ближе к 8 вечера Джеймс отправится на собрание Ордена Феникса, яро доказывая свою точку зрения по тому или иному вопросу. А следующим днем все повторится снова. 16. Зелье. Муж. Шутка. Паучий тупик. Дом Снипа. Сентябрь, 1978. В маленькой комнате на верхнем этаже двое волшебников склонились над чугунным котлом, высматривая цвет зелья и принюхиваясь к дурманящему запаху. «Думаю, оно готово», — подытожила Лили, снимая с глаз защитные очки. «Подождем еще пару минут». Северус внимательно осмотрел их совместное варево. Эванс удивленно взглянула на него, но возражать не стала. Через недолгое время зелье забурлило и приобрело глубокий бордовый цвет. «Теперь готово», — довольно усмехнулся Снейп. «У нас получилось», — негромко пробормотала девушка себе под нос. «Для начала его нужно протестировать», — отозвался волшебник, чуть помешивая содержимое котла своей деревянной палочкой. Эванс с интересом глянула на юношу. «Как насчет Поттера?» — предложил он с усмешкой. «Северус», — предупреждающе глянула на него рыжая волшебница. «Цветочек, тебе ведь самое интересно», — Лили отвела взгляд. «Оно ему не повредит, скорее даже наоборот, Северус». Девушка легонько стукнула его в плечо, чем вызвала смешок. «Ты когда-нибудь перестанешь над ним издеваться?» Эванс угрожающе расставила руки в боки. «Лилс, Поттеру, как бы это ни звучало», — Снейп фыркнул, на что девушка закатила зеленые глаза. «Нужна помощь, и мы поможем ее предоставить. Ты просто хочешь узнать, как на него подействует наше зелье», — возразила волшебница, пытаясь развязать фартук. «В большой степени», — согласился парень и подошел к Эванс, дабы помочь ей с узлом на спине. «Но признай, Поттер был куда лучше, когда Лестриндж была рядом. Сейчас же он будто...» Снейп умолк. Лили поджала губы и печально кивнула, будто потерял смысл жизни. «Он ведь наш друг, Северус. Точно не мой», — отрезал бывший слизеринец. «А вот и нет», — возразила Лили, сощурив ярко-зеленые глаза. «Он тебе импонирует», — Снейп фыркнул, скрестив на груди руки. «Чушь», — Эванс выжидающе глядела, не сводя глаз с лица Северуса. «Ну, может, совсем чуть-чуть, если ты ему скажешь или кому-то еще, особенно дворняге Блэку. Я могила», — прошептала Эванс, сделав соответствующий жест. «Ты еще на его свадьбе отплясывать будешь», — крикнула она, спускаясь с лестницы. «Вот увидишь, Лили», — взревел волшебник, яростно махая головой. Поместье Пьюси. За длинным столом сидела пара и не спеша уплетала завтрак. Голубые глаза не отрывались от бледного лица девушки, которая ковыряла вилкой в тарелке. Этилберт качнулся на стуле и потянулся за бокалом вина, выпивая содержимое до дна. Не слишком ли рано для алкоголя? Алина поерзала на скрипучем стуле, чувствуя себя неуютно. В этом доме ей все казалось неудобным и чужим. «Волнуешься за меня, дорогуша?» — насмешливо протянул Пьюси. «Ты становишься буйным». Взгляд Лины не отрывался от жареного яйца с кусочками помидор, кои покоилось на ее тарелке, все еще не тронутые. Этилберт недовольно поджал губы. Резко поднявшись с места, он направился к жене, вжавшуюся в спинку стула. «Я не это имела в виду», — пролепетала она заплетающимся языком. «Думаешь, я ненормальный?» Он рывком поднял ее на ноги, толкнув к стене. Мужские руки сжали тонкую шею. Алина вцепилась в его запястье, царапая ногтями, отчего на коже оставались алые царапины. «Может, только вино и помогает мне терпеть тебя», — прошипел он ей в лицо, сильнее надавливая на горло, из-за чего Алине пришлось привстать на носки туфель. «Этилберт, пожалуйста». Пьюси склонил голову в бок, взглянув на жену так, будто впервые ее видит. «Пожалуйста», — хрипела Лина, не имея сил сопротивляться. Юноша не сразу, но все же разжал пальцы, отшатнувшись. Дыхание сбилось. Он вновь не сумел взять эмоции под контроль, позволив гневу взять вверх над рассудком. Алина упала на колени, жадно хватая грудью воздух. Ее глаза жгло от слез и обиды. Пьюси не отрывался от нее, наблюдая, как часто она дышит, как громко всхлипывает, как трясутся ее руки и глаза, полные ужаса, боятся на него взглянуть. «Почему ты меня так сильно ненавидишь? Что я тебе сделала?» Алина окинула его ненавистным взглядом. «Что я сделала не так, Этилберт?» Он ничего не ответил. Алина поднялась на ноги и, держась за покрасневшее горло, поплелась в свою комнату. Дорожки слез увлажнили щеки. Она так устала быть девочкой для битья. Этельберт частенько срывался на ней. В основном это были оскорбления и ругательства, реже рукоприкладства, например, оттолкнуть, больно схватить за плечи и встряхнуть, сжать шею и тем самым довести до удушья. Как ни парадоксально, но магию он не применял, хотя это все равно не меняло того факта, что порой Алина боялась лишний раз посмотреть в его сторону. «Ты все испортила, ты все испортила», — повторил он снова, чуть ли не плача. «Я ненавижу тебя». Лина застыла у порога. «Как давно ты меня ненавидишь?» Деревянным голосом спросила она, задрав голову вверх. Ее муж пошатнулся, не в силах устоять на ногах, видя ее полный ненависти взгляд. Он выбежал из столовой, пальцами надавив на виски, только бы прогнать из мыслей образ, преследующий его годами. «Как давно, Этельберт?» Услышав свое имя, Этельберт подавился виски, которое жадно хлебал из хрустального стакана, стоило ему оказаться в гостиной. Пьюси истерично расхохотался, неуклюже усаживаясь в бархатное кресло. Алина подошла ближе, внимательно оглядывая волшебника, чьи глаза лихорадочно блестели, как у самого настоящего безумца. Ее передернуло. С самого начала, сквозь зубы прошипел Пьюси, откидываясь на спинку кресла. «Ты всегда была такой, такой», он запнулся, невинный. Алина вздрогнула. Поколебавшись, она присела на диван недалеко от мужа. Пьюси снова налил себе виски, залпом осушил стакан. «На тебе было голубое платье, а твои волосы были заплетены в две косы с белыми лентами». Пьюси прикрыл глаза. «Малфой вечно крутился подле тебя вместе с твоими братьями, которые потакали каждому твоему капризу. Ты была такой счастливой», он помолчал, устремив взгляд в камин. «Твой отец закружил тебя на руках, а мать рассмеялась. Я смотрел, не отрываясь, и тогда мой отец сказал: когда-нибудь ты получишь то, что будет твоим». Должно быть, он говорил о чем-то другом, но думал я только. Этельберт отвернулся, его тонкие губы скривились. «Только о тебе». Алина поперхнулась воздухом, не веря в услышанное. Это было ее пятилетие. «Больше всего на свете я хотел смыть с твоего лица эту чертову улыбку. Хотел, чтобы ты страдала так же, как и я. Хотел, чтобы тебе было больно, чтобы ты ненавидела меня так же сильно, как и я тебя». С горечью выплюнул он и прикрыл лицо огромными ладонями. «Я не понимаю, почему». Алина осторожно приподнялась с дивана, медленно сократила расстояние. «Я не знаю, как это исправить», — дрогнувшим голосом прошептал Пьюси, беспомощно вглядываясь в глаза жены с золотистым отблеском. Узкая ладонь потянулась к блондинистым волосам, на ощупь казавшиеся мягче пуха. Ее пальцы пригладили выбившиеся пряди, отчего дыхание Этельберта участилось. В каждом ее действии, в каждом слове и взгляде он искал подвох. «Этельберт», — позвала его Алина, а он глядел на нее, не отрываясь. «Я ненавижу тебя». Глаза его заслезились из-за подступивших слез, а сам он сжался, словно провинившийся мальчишка. Алина дотронулась до его лица, аккуратно приподняв за подбородок. Этельберт притянул ее ближе, сомкнув огромные ладони, по сравнению с ее, Натальей, любом уперевшись в живот. Лина слегка пошатнулась и, коснувшись его головы, пальцами нежно провела по волосам. Этельберт всхлипнул. «Ненавижу тебя», — шептал Пьюси, сильнее сжимая ее в своих руках. «Но себя я ненавижу сильнее». В груди Алины все неприятно сжалось. Человека, которого она считала монстром, на самом деле был искалеченным и разбитым, нуждающимся в помощи. Этельберт не ведал пощады и милосердия, уничтожая на своем пути все и всех. Совесть, как и стыд, его не мучили, таким извращенным образом пытаясь задушить в себе все те человеческие чувства. Быть может, он на самом деле самое настоящее чудовище? Резко оттолкнув жену от себя, будто он мог испачкаться, Этельберт вскочил с кресла. «Это слабость, слабость», — шептал он, сжимая пальцы в кулаки. «Этельберт». Он не обернулся, не слыша ее голос. Как заведенный, он расхаживал по комнате, что-то причитая. «Слабость, слабость», — повторял он вслух и с каждым разом все громче. «Слабость», — заорал Пьюси, свернув стеклянный стол. «Слабость, Этельберт». Лина пришла в ужас, видя руки мужа, обогренные в крови. «Остановись». Он силой оттолкнул ее в грудь, отчего Лина упала, головой ударившись об ножку дивана. Пьюси замер, заметив жену, лежавшую на полу. С виска стекала струйка крови. Алина с трудом поднялась на ноги. Чувствуя слабость, она все же подошла ближе. Пьюси не шелохнулся, несмотря на жгучую боль, отдающуюся в мышцах. «Эмоции — это не слабость», — прошептала она, касаясь его предплечья. «Слабость в том тоне ей», — ответил он. «Нет, Этельберт», — Алина покачала головой. «Чувства и эмоции — величайший дар. Твой отец был очень жесток по отношению к тебе», — как можно тише проговорила волшебница, стараясь его не спровоцировать. «Никто не заслуживает подобного отношения. Не будь таким, как он. Стань лучше». Ее глаза закатились, и тело обмякло, падая назад. «Алина!» — вскрикнул волшебник, ловя ее на лету. «Алина!» — его окровавленные пальцы коснулись ее виска, из которого продолжала стекать теплая кровь. «Грэнс!» — хозяин, старый эльф, поклонился. Его карие глаза устремились на волшебника, сидевшего на коленях. Он прижимал тело жены к груди, раскачиваясь из стороны в сторону. «Я убил ее!» Костлявые пальцы щелкнули. Через мгновение домовой эльф облегченно выдохнул. «Нет, хозяин, миссис Пьюси жива, но без сознания». «Жива», — повторил Этельберт, касаясь лица девушки. «Но кровь не останавливается». Пьюси достал из заднего кармана брюк волшебную палочку, ее кончиком коснувшись головы Алины. «Давайте лучше я, хозяин». Грэнс по новой щелкнул пальцами, остановив кровь у виска девушки. «Миссис Пьюси нужно отнести в постель. Давайте я». Этельберт не стал слушать старого эльфа и, подхватив жену, направился к лестнице, не отрывая от нее встревоженного взгляда. «Хозяин», — мельтешил рядом эльф, — «ваши раны нужно обработать, они могут. Мне ничего не нужно. Оставь меня», — прошептал Этельберт, уложив девушку на темные простыни. «Как пожелаете, хозяин», — сказал эльф, исчезая. Длинные пальцы прикоснулись к темным волосам Алины, накрутив их на фаланги. Этельберт задержал дыхание, склонившись над лицом Алины. Сейчас она казалась ему такой безмятежной и совершенно беспомощной. Большой палец очертил контур губы. «Было бы лучше, если бы ты умерла», — прошептал Пьюси с хрипотцой в голосе. Он бесшумно опустился на постель, наблюдая, как подрагивают ее ресницы, как часто вздымается и опускается грудь, отчего она выглядела еще более соблазнительнее. А ведь они так и не консумировали брак. Воображение само собой рисовало разного характера картинки, мелькающие с бешеной скоростью. Этельберт тяжело выдохнул, не желая видеть Лину в своей голове. Ее и так слишком много в его жизни. «Берег Апонтуит, дом Поттера. Я не буду пить эту гадость. Даже не проси меня, Эванс, я не доверяю твоему парню», — смерив с ней по испепеляющим взглядам, произнес парень. Северус фыркнул, сложив руки на груди. «Пожалуйста», — настаивала Лили, поднеся приятно пахнущее зелье к лицу Поттеру. «Это для твоего же блага. Всего один глоточек. А может, нашему Гриффиндорцу слабо?» Северус цокнул, сверкнув кварцевыми глазами. Джеймс вспыхнул подобно искре пламени. Выхватив колбу из рук подруги, он до дна выпил содержимое. Горло обожгла горечь. «Нечего мне не слабо». Поттер расхлябанной походкой подошел к дивану, с трудом держась на ногах. «Что это за дрянь?» Глаза медленно наливались свинцом. «В этом вы все гриффиндорцы. Сначала делаете, потом думаете. И, судя по всему, еще и не всегда думаете», — изрек Снейп, оглядев Поттера пренебрежительным взглядом. Лили возмущенно надула щеки. «Разумеется, все, кроме тебя, Лилс», — тут же поправил он себя. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась Эванс. «Я очень хочу спать», — Поттер зевнул, широко раскрыв рот. «Сработало», — довольно воскликнула девушка и обернулась на бывшего слизеринца, мило улыбнувшись. Тот согласно кивнул, касаясь ее плеча. «Тебе нужно поспать, Джеймс». «Нет», — возразил Поттер, пытаясь подняться с места. «Я должен идти на собрание, меня все ждут». Снейп чрезмерно громко цокнул. «Тебе нужен сон. Когда ты в последний раз спал?» В голосе слышалось беспокойство. «Не помню», — отозвался Джеймс, прикрыв глаза. «Я вообще ничего не помню». Лили встревоженно взглянула на Северуса, который пожал плечами. «Спи, Поттер». Снейп нахмурился, увлекая рыжую ведьму на кухню. «Так больше не может продолжаться. Он не спит, почти не ест, а про его поведение и отношение к окружающим я и вовсе молчу. Он либо сам кого-то убьет, либо это сделают с ним», — расхаживая взад-вперед, проговаривал Северус. «Думаешь, я сама этого не понимаю?» Эванс скрестила на груди руки. Откуда она могла знать, что отсутствие воспоминаний на нем так скажется? Алина, наоборот, хотела его защитить. Настаивала она, пытаясь оправдать подругу в глазах своего парня. «Теперь нам нужно защищать его от самого себя», — подытожил волшебник, смахивая волосы с глаз. «Ты поможешь нам?» — спросила Лили, умоляюще глядя на юношу. «Разумеется, Лилс», — печально улыбнувшись, Северус заглушил поцелуем нескончаемый поток вопросов. «Фу!» — в кухню ворвался Блэк. «Оставьте свои нежности при себе!» — скривился брюнет, за что получил полотенцем по лбу. «Спокойно, Эванс, я пришел сюда за помощью!» — Северус прыснул. «Ты знаешь, где живет Алина?» Сириус выжидающе глядел на подругу. «В доме Пьюси», — сконфуженно произнесла девушка. «Тебе тоже стерли память», — фыркнул Сириус, за что получил удар под ребрами. «Мне нужен адрес поместья Лестринджи, точное местоположение», — пояснил Сириус, не обращая внимания на подколы со стороны Сивируса. «Так», — Лили запнулась, напрягая память. «Лина ей что-то говорила. По-моему, где-то на территории Франции, я точно не знаю». Сириус плюхнулся на стул, прикрыв уставшие глаза. «Я знаю», — отозвался Сивирус. Две пары глаз тут же метнулись в его сторону. «Где?» — схватив с ней по загрудке рубашки, воскликнул Блэк. «Я напишу тебе», — сбрасывая сильные руки, небрежно отмахнулся волшебник. Достав лоскуток пергамента из кармана брюк, быстро набросал несколько строк. «Держи, Снейп, ты лучший. Лили, береги его». Сириус выбежал за дверь, намереваясь трансгрессировать как можно скорее. Эванс подавила смешок. «Ни слова», — прошипел брюнет. «В одном он прав», — обнимая волшебника со спины, проговорила Лили. «Ты действительно лучший». Она улыбнулась, поцеловав парня в губы. Поместье Лестринджи. Получив порт-ключ у знакомого из лютного переулка, Сириус нелегально трансгрессировал во Францию. Поместье было больше похоже на замок. Огромные стрельчатые арки, изящные контрфорсы и длиннющие растения, расположившиеся на высокой башне, обхватывая все доступное пространство. В верхней части были высечены прекрасные русалки с длинными волосами, которые едва заметно зашевелились, завидев приближающегося волшебника. Поместье выглядело как готический замок, вот только намного светлее и приятнее, а вокруг мелькали всевозможные цветы, благоухающие кусты с розами и высокие деревья. Невзирая на войну, которая царила за воротами поместья, это место казалось раем. Неудивительно, что именно в таком сказочном месте жила Алина, подумалось волшебнику. Оглядевшись вокруг, Сириус приметил светлые витражные двери и направился прямиком к ним, вдоль извилистой дорожки из светлого кирпича. «Добрый день, сэр!» — лучезарно улыбнулся эльф. Удивленный Сириус отметил, что тот был высок, да и одет с иголочки, что было весьма непривычно. «Что привело вас, сэр?» — Блэк замялся. «Предупреди хозяев о моем присутствии». «Конечно, сэр, Тоби все сделает в лучшем виде», — эльф исчез. Сириус стоял посреди огромного зала, не веря в увиденное. В доме его родителей такого отродясь не было. «Прошу вас, сэр, мистер Лестриндж ждет вас. Разве ты не должен называть мистера Лестринджа хозяином?» — поинтересовался Сириус, следуя за проводником. «Что вы, сэр?» — удивленно воскликнул домовой эльф. Тон у него был такой, отчего Блэк почувствовал себя виноватым не пойми за что. «Мисс Алина освободила Тоби, и мистер Лестриндж взял его к себе в услужение. Здесь все свободные?» — снова спросил юноша. «Разумеется, сэр», — радостно произнес Тоби, забавно шевеля ушами. «В этом доме все уважаемые себя эльфы работают, не покладая рук. Прошу вас, сэр, нам сюда». Сириус зашел в светлую гостиную, внутри которой находились двое. Себастьян Лестриндж сидел в огромном кресле, попивая чай, а его старший сын расположился напротив, негромко читая вслух. «Мистер Лестриндж», — воскликнул эльф, — «мистер Блэк здесь». «Благодарю тебя, Тоби», — улыбчиво произнес Лестриндж-старший. «Будь добр, завари нам чай». Тоби исчез. «Прошу вас, мистер Блэк, присаживайтесь рядом с нами». Рудольфус внимательно наблюдал за другом сестры. «Что вас привело так далеко?» Только сейчас Сириус заметил, как трясутся руки Лестринджа-старшего, а его затуманенный взгляд был направлен куда-то сквозь Блэка. «Я очень хочу помочь вашей дочери, сэр». Сириус краем глаза заметил, как лицо Рудольфуса помрачнело. «Алина!» — с блеском в глазах воскликнул мужчина. «Моя звездочка здесь?» «Тише, отец!» Рудольфус крепче сжал руку отца в своей. «Алины здесь нет. Она с Этилбертом, твоим зятем». «С зятем. Моя звездочка вышла замуж». Его губы дрогнули. «Можно тебя?» — обратился Рудольфус к Блэку, после чего оба отошли в сторону. «Зачем ты пришел? Тебе здесь не рады, так что проваливай отсюда». Взяв себя в руки, произнес Лестриндж, бросив обеспокоенный взгляд в сторону отца. «Подожди», — возразил Сириус, хватая того за рукав. «Я хочу помочь», — Рудольфус заинтересованно кивнул после нескольких секунд молчания. «Мне известно, что твой отец заключил непреложный обет с Пьюси-старшим, исходя из которого Алина должна была выйти за его сына. «Нет», — возразил волшебник, отшатнувшись назад. «Она вышла за него, потому что сама этого хотела, я бы знал». Он умолк, не в силах произнести хоть что-то. «Она бы сказала, я бы, мы бы», — он запинался, стараясь подобрать подходящие слова. «Нет, она тебе рассказала, Саха, Джеймс Поттер рассказал мне». Рудольф Уз в два шага подошел к отцу и, присев у его ног, с немым вопросом заглянул в затуманенные хрусталики глаз. «Мой мальчик», — протянул пожилой мужчина, коснувшись лица сына. «Отец, прошу тебя, скажи, какой именно непреложный обет ты заключил с мистером Пьюси?» Сириус подошел ближе. «О чем ты, Руди?» Себастьян Лестриндж едва ли что-то соображал. «Отец, прошу тебя, вспомни, заключал ли ты непреложный обет с Пьюси старшим и что именно в нем было?» «Бенджамин Пьюси, мой давний друг, мы были как братья», — начал волшебник, и на лице заиграла теплая улыбка. «Мы знали друг друга с самого детства, нам все было по плечу. Когда нам было по 16, мы дали друг другу клятву». «Что за клятву?» — воскликнул Рудольфус. «Что наши дети соединят свои судьбы друг с другом, и мы породнимся. Я думал, что мой сын женится на его дочери, но вышло наоборот. А потом все поменялось, мужчина погрузился в воспоминания, позабыв обо всем на свете». «Что потом было, мистер Лестриндж?» — осторожно спросил Блэк. «Потом появилась Монна Маур». Рудольфус вздрогнул. «Селестина встала между нами, но я выбрал ее. Что именно произошло, отец?» — возвысил голос Руди, когда Себастьян снова замолчал. «Ах!» — выдохнул мужчина. «Бенджамин тоже был к ней неравнодушен. Однако твоя мать полюбила меня». Он улыбнулся, сжимая руку сына, на его глазах блеснули слезы. «В чем состояла ваша клятва?» Подавшись вперед, спросил Рудольфус. «Какая клятва?» – удивился волшебник, оглядываясь на молодых людей. «Где моя звездочка? Лина скоро вернется. Отец, позволишь ли ты взять твои воспоминания? Если они тебе нужны, то бери», – пожал плечами Лестриндж-старший, откинувшись на спинку кресла. «Мне нужен сосуд», – обратился мужчина к Блэку. Тот трансфигурировал небольшую емкость из фарфоровой чашки и протянул ему. С помощью волшебной палочки Рудольфус вытянул воспоминания из виска отца и дождался, покуда серебристая прядь не повиснет на кончике палочки. Затем легким движением руки стряхнул ее в протянутую емкость. Бродяга глядел во все глаза, разумеется, он слышал о такой магии, но никогда не видел воочию. «За мной», — прохрипел мужчина, покинув гостиную, Сириус направился за ним следом. Они быстро минули лестницу с мраморными ступенями, добравшись до второго этажа, где прошли вдоль длинных коридоров, остановившись у деревянной двери. Волшебники прошли внутрь крохотной комнаты, где находился неглубокий каменный сосуд, на ободке которого были вырезаны руны. Из сосуда исходило серебристое свечение. Ничего подобного Сириус никогда прежде не видел. Вещество непрерывно двигалось, отчего над поверхностью появлялись и исчезали силуэты. «Что это?» – спросил Блэк. «Хранитель воспоминаний», – пояснил мужчина, сбросив содержимое флакона в чашу. «Нужно окунуться». Блэк кивнул, и оба погрузились в воспоминания. Двое волшебников стояли на огромной поляне. За горизонтом солнце медленно клонилось к закату, окрашивая небо в алые и золотистые цвета. Через пару секунд к ним подошел высокий парень с рыжими волосами. «Встаньте друг напротив друга и схватитесь за предплечья. Твоя кисть, Пьюси, должна быть поверх Лестринджа». Двое парней кивнули, сделав так, как было велено. «Готов, Бенджамин?» — ухмыльнулся голубоглазый брюнет, выступающий в качестве серванта. «Готов, а ты, Себастьян?» — спросил темноволосый, являющийся Доминусом. Его друг согласно кивнул, продолжая улыбаться. «Давай, Рози!» — рыжеволосый наставил на руки друзей волшебную палочку. «Обещаешь ли ты, что в будущем наши дети вступят в брак друг с другом, когда достигнут совершеннолетия?» «Обещаю!» — кивнул Лестриндж. «Обещаешь ли ты, что наш общий внук или внучка получит все наше наследство и соединит наши дома?» «Обещаю». «Обещаешь ли ты, что исполнишь свою клятву?» «Обещаю», — подтвердил Себастьян. При каждом обещании из волшебной палочки Розе, которая закрепляла обет, вырывались огненные петли, обвиваясь вокруг рук волшебников, дающих обет. «Готово», — подытожил Розе. Лестриндж и Пьюси кинулись друг к другу в объятия, хлопая по плечам. «Скоро мы станем настоящими братьями!» — радостно воскликнул Бенджамин. В одно мгновение все исчезло, и двое снова оказались в крохотной комнатке. Сириус сполз на пол, запустив пальцы в густые волосы. Он молчал, как и Лестрендж, обдумывал все то, что увидел и услышал. Рудольфус не проронил ни слова, облокотившись на высокий комод. «Чтобы исполнить клятву, ей нужно от него родить и все?» — с надеждой спросил Блэк. «Соединить дома», — повторил Рудольфус. «Клятва, заключенная на будущее нерожденных людей, или в нашем случае детей, нерушима. Алина будет свободна только после смерти Этилберта или...» Он умолк. Внутри Сириуса все оборвалось. «Или что?» Блэк вскочил на ноги, чувствуя слабость. «Или если Пьюси-старший освободит моего отца от обещания, но для этого нужен хранитель. Разве?» — закивал бродяга. «Но постой, он же, как 3 года мертв», — подытожил Лестрендж. «Значит, Пьюси нужно убить». Мысли о смерти ужасали Блэка, даже если речь шла о поганом слизеринце. Он отрекся от семьи, чтобы не замарать руки в чужой крови, а теперь готов пойти на все, чтобы Алина была свободна. «Нет», — отрицательно покачал головой Рудольфус. «Даже не думай об этом, или я сам тебя убью. Ты себя слышишь, Пьюси чертов безумец? Хочешь, чтобы Лина страдала?» Мужчина непроизвольно дернулся, услышав сокращенное имя сестры, сорвавшееся с уст Блэка. «Ты просто не видел то, как он издевался над ней. Где ты был, когда мне нужна была помощь? Где ты был, когда Пьюси пытал меня? Когда он истязал мое тело темной магией? Когда я задыхалась во снах, видя ваши могилы?» Мужчина пошатнулся, только сейчас до него дошел весь смысл и ужас, вложенный в слова сестры. Его сестра, его малышка Лина, она не заслужила этого, не заслужила. Неизвестно, как это может на ней отразиться, если он умрет насильственной смертью от наших рук, ведь мы знаем о данном обете. К тому же Пьюси-старший очень хитер, и ставлю мешок галеонов на то, что он наложил защитное заклятие на свой род. Лина исполнила половину клятвы, вдруг она пострадает. В ужасе прокричал Рудольфус. «В магии всегда есть лазейки. Он умрет, и она будет свободна. Если ты этого не сделаешь, то это сделаю я», — гневно прикрикнул Блэк, направившись к двери. «Стой, это магия древняя и неизвестная», — покачал он головой. «Нет ни одного упоминания о расторжении сделки, где нет пострадавших. Я не могу рисковать ее жизнью, не могу потерять свою малышку», — со слезами на глазах произнес мужчина и, сократив разделяющее их расстояние, обхватил руки Сириуса. «Молю тебя, если она хоть немного дорога тебе, не делай того, что может ей навредить. Не губи ее жизнь. Жизнь с Пьюси — сущий ад, и это вредит ей каждое мгновение. Даже если бы я хотел...» Сириус запнулся и сбросил руки мужчины со своих. «Она не станет рисковать чужими жизнями, не пойдет на это». Тишина заволокла комнату. Блэк развернулся, чтобы уйти. «Прошу тебя», — с болью в голосе воскликнул Рудольфус. Сириус остановился. «Я не сделаю то, что может ей навредить, будь уверен». Переведя дух, он продолжил. «Если ты не хочешь ее потерять, то расскажи о состоянии отца». Рудольфус покачнулся, закрыв руками лицо. Его малышка Лина так много пережила за эти 2 года, как же ему обо всем рассказать? Поместье Пьюси. Этилберт нехотя открыл глаза и, повернувшись в сторону, обнаружил, что находится не в своей комнате. Воспоминания минувшего дня пронеслись перед глазами. Сколько же он проспал, вроде бы только прикрыл глаза, а тут жены рядом не оказалось. Приподнявшись на локтях, Этилберт осмотрелся и заметил девушку в углу комнаты, которая смотрела на него безумными глазами. «Что ты здесь делаешь?» Этилберт встал и не спеша направился к жене. «Не подходи ко мне!» — закричала Алина и схватила настольную лампу с комода. «Не подходи, или, клянусь Мерлином, я ударю тебя!» Стоило Пьюси приблизиться, как Лина замахнулась, но он был быстрее и проворнее. Этилберт выхватил злосчастную лампу из рук жены. «Не трогай меня!» — закричала девушка, вырывая запястье из его рук. «Успокойся, я не собираюсь вредить тебе», — сквозь зубы прошипел и ослабил хватку. «Как твоя голова?» — спросил Пьюси, оттянув галстук в сторону. «Все хорошо», — выпалила она, прижавшись спиной к стене. Ее рука машинально потянулась к виску, ощупывая на наличие повреждений. «Почему ты оказался в моей постели? Как, разве ты не помнишь?» Алина отрицательно качнула головой. Он же подошел ближе. «Ты была такой ненасытной и громкой, когда я имел тебя на тех простынях». Мужское дыхание опалило мочку уха. «Нет, руки с обеих сторон от ее головы не дали шанса на отступление. Ты лжешь. Разве?» — протянул Пьюси, нависая сверху. «Не ты ли кричала «да», Этилберт? Я вся твоя. Возьми меня», — издевался юноша, растягивая слова писклявым голосом. Он стоял слишком близко, как ни в чем не бывало, накручивая ее темные локоны на пальцы. «Кто же знал, что святоши вроде тебя могут быть такими?» Он смерил ее похотливым взглядом, отчего на щеках Алины промелькнул румянец. «Такими дикими». Он приблизился, оставив укус на коже шеи. «Ты врешь», — возразила девушка, растерянно качая головой. Парень хохотнул. «Признай, ты бы хотела. Хотела бы, чтобы я отымел тебя как следует». Лина вжалась в стену, насколько это было возможно. «Хочешь, чтобы твои коленки тряслись, а тело билось в бешеных конвульсиях?» «Верно». Его язык коснулся ложбинки между груди, а взгляд был по-прежнему прикован к золотистым огням. «Где бы ты хотела? На столе или под ним? В ванне или на полу?» «Нет, подожди, я знаю», — шептал он ей в шею, одновременно с тем ладонями шаря по ее оголенным ногам. «Ты же у нас плохая девочка, наверное, где-то». «Перестань», — возразила Алина, пытаясь оттолкнуть его. «Что не так, дорогуша?» Пьюси перехватил ее запястье. «Ты вся дрожишь, неужели так сильно возбудилась?» Он наклонился ближе, отметив для себя, что ее пульс участился. «Ты уже влажная, а? Ты просто ненормальный, идиот, ты просто кретин. В отличие от тебя, я не кричу каждую ночь, сдирая кожу в кровь». Алина пошатнулась. «Откуда?» — сипло спросила она. Парень отвернулся, тяжело дыша. «Ты приходил сюда?» «Да», — прохрипел он, покинув комнату, громко хлопнув дверью. Алина прикрыла рот ладонью, стараясь подавить нарастающую истерику. Он был рядом, когда она страдала, и теперь он знает, на какие точки давить. Он ее уничтожит. Центр Лондона, Магловская гостиница. Девушка выгибалась на светлых простых с каждым новым толчком, сотрясающим ее тело. Ее пальцы зарывались в волосы Робастона, сильнее притянув к себе. Протяжно застонав, юноша рухнул рядом. «Я рад, что ты снова здесь», — вовлекая девушку в долгий поцелуй, прошептал Лестринг-младший, поглаживая девичье бедро. «И я. Поэтому я не собираюсь уезжать и хочу быть с тобой», — целуя грудь парня, шептала Дегис. «Ты останешься», — прохрипел Робастан, не открывая глаз. Губы Мариэллы спускались ниже, а ее белоснежные волосы приятно щекотали кожу. «Мари», — простонал волшебник.